не дремало и купечество. Открывались новые лавки и магазины. Из Нахичевани и Ростова ежедневно завозились тюки с товарами. На жестяных вывесках над входами крупными буквами были начертаны фамилии владельцев. В трех или четырех местах появилась и торговля Федора Кумшацкого. Большой винный магазин, булочная, скобяная лавка и даже гастрономия, пользовавшаяся большим спросом у представителей благородного общества. Годы войны мало что изменили в его внешнем облике и навряд ли высекли хотя бы одну лишнюю морщинку на сытом лице. По-прежнему хитровато щурились бойкие, заплывшие жиром глазки, и лоснился красноватый нос. Вопреки всеобщему ожиданию, он довольно спокойно перенес ранение сына, потерявшего глаз, лишь скорбно вздохнул и скрестил на груди руки с толстыми, как немецкие сосиски, пальцами. «Это даже хорошо, сынок, что пролилась на войне кровь кумшацких. Теперь никто не посмеет плохого слова сказать о нашей фамилии». Григорий ничего не ответил, только усмехнулся, да повязку черную на пустой глазнице поправил. Но когда отец потребовал, чтобы он встал за прилавок одного из принадлежавших ему магазинов, сын сжал побелевшие от ярости губы и резко возразил: «Такого никогда не будет. Неужто ты думаешь, что я, кавалер Отечественной войны, превращусь в торгаша? В уме ли ты своем, папаша?» «Ах так?» — побагровел Федор. «Жрать и одеваться желаешь, а работать не желаешь? Так и кормись сам и не сиди на моей шее, чертов сын! Ничего, с голода не пропаду!» — зло возразил Григорий и с маленьким сундучком ушел прочь с отцовского двора, а Федор с яростью выкрикнул ему напоследок: «Еще в отчий дом попросишься, отступник! Но я тебя ни за что не впущу! Погибать будешь, куска хлеба не подам!» Но погибать Григорию не пришлось. Узнав про домашнюю размолвку старого и молодого кумшацких, сам Платов велел Григорию явиться на аудиенцию и коротко сказал: «Воевал ты достойно, а потому я, как бывший твой командир корпуса, обязан, вопреки твоему деспоту отцу, пожелавшему тебя унизить, проявить о тебе заботу». Его взяли в войсковую канцелярию на должность, положили приличное жалование, и неделю спустя, наняв самый дорогой фаэтон, Григорий заехал в отчий дом забрать оставшиеся пожитки. Словом, он покинул отчий дом, а торговля Федора Кумшацкого шла своим чередом. Вечером, как только гасли на западном склоне берючего кута последние зорницы, в городском парке начинал играть оркестр атаманского полка, а на главной улице вспыхивали два стройных ряда фонарей, точь-точь таких, какие были на любом петербургском проспекте. И лишь после полуночи угасали. Слово «кабак» уже не употреблялось жителями центра, потому что вместо жалких кабаков с засиженными мухами стенами и драными скатертями появились довольно приличные трактиры с завлекательными названиями: «Европейская», «Золотой якорь», «Донская», «Гранд-отель». Хитрые казаки, дабы привлечь побольше покупателей, выдавали себя за иностранцев, и по городу появлялось на вывесках бесчисленное количество звучных фамилий: «Пивной зал Роллера», «Колбасная Лозе», «Кондитерская Квинга». В вечернюю пору на центральной улице города всегда раздавалась французская речь, хотя ни одного француза в списках коренных жителей здесь не значилось. Просто офицеры, вернувшиеся с полей войны, с упрямой настойчивостью даже при самом плохом произношении норовили изъясняться по-французски, желая во всем смахивать на столичную знать. В трактирах хлопали пробки из бутылок шампанского, и офицеры, увешанные георгиевскими крестами под звон хрусталя, вспоминали Бородино и горящую Москву, переправу через Березину и бой под Вильно. Нижние чины и рядовые казаки, и урядники, увешанные солдатскими георгиями, тоже вспоминали Бородино и Березину, и даже Париж, где обогатили жителей лаконичным словом «бистро». Хрусталем они при этом не пользовались, а с не менее удалым звоном чокались граненными стаканами и предпочитали пить не в лучших трактирах, расположенных в центре, а в погребках и пивных, процветавших на окраинах Новочеркасска. Почти ежедневно возникали ссоры и драки по поводу и без повода. Офицеры хватались за шашки, но быстро опускали их в ножны. Низшие чины, уж если размахивались, то доводили начатое дело до конца и били друг друга задубелыми кулаками до той поры, пока их силой не разнимали товарищи, а после этого братались, обливаясь кровью и пьяными слезами. Однажды в те дни шумная офицерская компания пировала в европейской гостинице. В тостах не было недостатка. Пили и за императрицу, и за самого августейшего, и за одну из его любимых фрейлин, близким знакомством с которой хвастался вертлявый голубоглазый 22-летний Харунжий Жмурин, веселый, ладно сложенный блондин. «Она в меня как кошка была влюблена!» — восклицал Жмурин. «Только обстоятельства не позволили сблизиться». Один из друзей не совсем уверенно заметил. «А может, ты зря столь неосторожно выражаешься? Не дай бог дойдет до самого?» «Ну и что же?» — весело перебил его Жмурин. «Я Александр, и он Александр. А Александр Александра обидеть не может». Все расхохотались. Жмурин действительно был красив. Он уже в Новочеркасске успел обратить на себя внимание влиятельных дам. Жена полицмейстера была от него без ума. Супруга местного богача-армянина Арутинова тайно его ревновала, но обе вместе зеленели от злости, когда на благотворительных вечерах Жмурин приглашал на первую кадриль молоденькую дочь генерала Иловайского. В Новочеркасске Жмурин был случайным, заброшенным сюда судьбой человеком. Казак лишь по происхождению, родившийся и выросший в Санкт-Петербурге, в семье высокого чиновника, по доброй своей воле ушел он на войну с одним из донских полков, а после ее завершения действительно одно время служил при дворе, но за попытку вызвать на дуэль какого-то сиятельного князя был безжалостно выдворен из Петербурга и очутился в далеком от столицы Новочеркасске.